Я никак не выразил это словами, но в моем взгляде отчетливо читалось «ну и ну». Хотя я понимал, что повод для этого основательный, но не мог одобрить подобных силовых методов. И я собрался было попытаться разбудить ее спящую совесть, осторожно спросив, что подумали бы об этом в клубе «Кворн» или «Пичли», когда она добавила «или лучше ты». Я только что закурил сигарету, когда она произнесла эти слова, и, согласно табачной рекламе, должен был оставаться бесстрастным. Но это, должно быть, был другой сорт сигарет, потому что я вскочил с кресла, как ошпаренный. «Кто, я?» «Конечно. Посмотри, как все хорошо получается. Ты собираешься в Тотли. У тебя будет сколько угодно возможностей стянуть эту штуку, но, черт побери, а мне она необходима, потому что иначе я никогда не смогу вытянуть из Тома чек для этого романа Помоны Гриндль. Он просто будет не в настроении. А я подписала контракт с этой старушенцей на баснословную сумму, причем половина этой суммы должна быть выплачена авансом ровно через неделю. Так что включайся в это дело, мой дорогой. Никак не могу понять, почему ты все драматизируешь. Мне кажется, не так уж много нужно сделать для своей любимой тетушки. А мне кажется, что чертовски много надо сделать для любимой тетушки, и я даже думать об этом не хочу. Нет, ты подумаешь, потому что ты знаешь, что будет, если ты не подумаешь». Она многозначительно помолчала. «Понятно, Ватсон?» Ей не надо было объяснять мне, что она имела в виду. Она не в первый раз демонстрировала нежную руку под железной перчаткой или, пожалуй, наоборот, таким образом. Ибо эта бессердечная родственница обладает одним всемогущим оружием, которое она постоянно держит занесенным над моей головой. Как меч этого... как его? Дживс бы сказал, и с помощью которого она всегда может склонить меня на свою сторону, а именно угроза, что если я не сделаю этого... она навсегда лишит меня возможности столоваться у нее и наслаждаться кухней Анатолия. Я не забуду так просто то время, когда она применила ко мне санкции на целый месяц, как раз в разгар охоты на фазанов, из которых этот супермен делает нечто бесподобное. Я сделал еще одну, последнюю попытку урезонить ее. «Но зачем дяде Тому этот ужасный сливочник-корова? Он отвратителен. Без него ему будет намного лучше. Он так не думает. Так вот, или ты выполнишь для меня это простое задание, или гости за моим столом скоро будут говорить, почему мы совсем перестали видеть здесь Берти Вустера? Боже мой, каким потрясающим завтраком накормил нас вчера Анатоль! Великолепным, другого слова и не придумаешь». Ничего удивительного в том, что ты обожаешь его стряпню. Как ты иногда говоришь, она просто во рту тает. Я сурово посмотрел на нее. «Тетя Далия, это же шантаж!» «Шантаж? Ну и что?» — сказала она и выпорхнула из комнаты. Я медленно сел на свое место и в задумчивости доживал кусок холодной ветчины. Вошел Дживс. «Вещи собраны, сэр». «Очень хорошо, Дживс», — сказал я. «В таком случае...» «Давай отправляться». «Боже праведный, Джив», — сказал я, нарушая задумчивую тишину, которая продолжалась почти 80 миль. «Я бывал в своей жизни в переделках, но такого не припомню. Мы мчались в старом двухместном автомобиле в Тотли Тауэрс. Я за рулем, Дживс рядом со мной, наши вещи на заднем откидном сиденье. Мы отправились где-то в половине двенадцатого, и полдень был в самом разгаре. Стоял один из тех ясных солнечных дней, когда в воздухе веет чем-то приятным. И если бы не обстоятельства, я, несомненно, чувствовал бы себя в наилучшей форме. Я бы весело болтал, махал приветственно рукой крестьянам, идущим вдоль дороги, возможно, напевал какую-нибудь песенку. К сожалению, обстоятельства как раз таковы, что мне было совсем не до песен. Чем больше я думал о том, что ожидало меня в этих чертовых... Тауэрс, тем хуже становилось у меня на душе. «Старая перешница», — пробурчал я. «Сэр!» Я нахмурился. Дживс проявлял осторожность, но сейчас для этого был совсем неподходящий момент. «Не притворяйся, что ты ничего не знаешь, Дживс», — сказал я холодно. Ты был в соседней комнате все время, пока я беседовал с тетей Далией, а ее реплики, должно быть, слышали даже на Пикадилли.